Глава 9. Необузданная сила. Я завороженно спускался вниз, прямиком в объятия брежущего света. Перед моим взором предстала просторная, роскошная палата. На единственной кровати восседала она, царственная девушка. Живот ее ничуть не портил, безукоризненные черты лица уже не так резали глаз неподготовленным, как раньше. Теперь они смягчились. Глаза цвета расплавленного серебра смотрели неотрывно, отчего мои руки в кои-то века почувствовали себя неуместно и попытались спрятаться в провисшие карманы. «Ты узнаешь меня?» Непонятно отчего охрипшим голосом спросил я. Марта кивнула. Мои руки выскользнули из карманов и судорожно сцепились за спиной. «Так, и значит, что...» «Это значит, что...» Я сморщился от себя. «Черт, как же это сложно!» «В общем, я хотел сказать...» «Не надо!» — впервые подала голос Марта. В ее тоне, на удивление, не было упрека. «Я не виню тебя». Я почувствовал себя так, будто мой утяжеленный, реструктурированный скелет внезапно стал прежним. «Правда?» «То есть я хотел сказать, что...» «Ты не в ответе за внутренние процессы своего тела. Ты даже не знал ничего про себя тогда. Никто не знал». «Да. Да», — ошеломленно кивал я. «Я рад, что ты это понимаешь. Очень рад». Марта слабо улыбнулась и уткнула взгляд себе в коленки. «И еще я хотел спросить, не сердишься ли ты, что я убил, защищаясь твоего?» Она мотнула головой. «Отец он мне только в генетическом плане, не более. Для него я, как и ты, не более чем любопытный биоматериал для исследований». Я молчал. Она по-прежнему глядела себе на коленки. Вдруг я почувствовал себя лишним. «Марта?» «Да». «Тебе здесь хорошо?» «А что, пришел проведать?» Со смешком поинтересовалась она, все еще не отрывая взгляда от своих ног. «Нет», — мой голос отвердел. «Я за тобой». Она вновь уставилась на меня. На ее лице читалось прохладное удивление. «Зачем я тебе? С физиологической точки зрения, все, что ты мог со мной сделать, ты уже сделал». «Нет, нет!» — оскорбленно встрепенулся я. «Как ты можешь так? Разве не так? Я думал о тебе. Все это время? Ну, почти. Просто, а почему тогда ты появляешься только сейчас?» Я бы непременно поперхнулся, будь у меня дыхательные рефлексы. «Но ты же ясно дала понять тогда, что... Да и как я бы мог выяснить?» «Ой, все!» — махнулась она. «Это уже не имеет значения». Я чувствовал себя так, будто мне влепили пощечину. Я зажмурился, борясь с сильнейшим искушением развернуться, хлопнуть дверью по лбу охранника и уйти. Но тут же опомнился. «О чем мы спорим? Отсюда надо немедленно бежать, нам обоим». «Марта!» Она подняла на меня взгляд, в котором уже намечалось раздражение. «Я без тебя никуда не уйду», — отрезал я, и тут в ее серебряных глазах будто что-то сломалось. Коротко блеснув улыбкой, она внезапно поднялась с кровати и стала натягивать на себя пижаму. «Помоги мне обуться». Не веря своему счастью, я с готовностью подлетел и помог ей вдеть очаровательные ножки в нечто вроде прогулочных балеток. Мимоходом я успел оценить на ощупь ее стройную голень. Мои руки не хотели отрываться, если бы не опасность, прямо сейчас блуждающая по этим подвалам. Нежно приобняв, я повел ее на выход. «Привет!» – протянул охранник. Его глаза выпучились при виде Марты. «Господи, какая ты! Красивая! Как?» Он запнулся. Глаза вслед за накатившим вдохновением вознеслись к затемненному потолку. Марта изумленно провожала его взглядом. «Что с ним?» «Как будто для тебя это непривычно», — не удержался от усмешки я. «Вообще, да, но разве он не должен был поднять три...» «Тише!» — воскликнул я, прислушиваясь к ощущениям. По этажу бродило множество людей. Почти все были серьезно вооружены. Я повернулся к Марте. «Что бы ни происходило, не кричи, не издавай ни звука и не отходи ни на шаг». Из-за угла развилки показались двое в форме с винтовками наперевес и пошли прямо на нас. Марта от ужаса оцепенела. Что бы ни происходило, запомни. Те приближались, на их шеях многопрофильные рации шипели безостановочные отчеты, а их глаза внимательно скользили по стенам, трубам, сводчатым перекрытиям. По нам. Но ни на чем они взгляд так и не задержали. Дождавшись, когда они пройдут мимо, я потащил Марту за собой к лифту. «Что здесь творится?» – изумленно прошептала она мне в ухо. Я не ответил, потому что из-за развилки совершенно неожиданно выскочил еще один. Но он почему-то при виде нас, не останавливаясь с размаху, впечатался головой в стену, грохнулся и затих. «Что здесь творится?» Я тянул за собой растерянную девушку. «Я видел ее. Она красивая!» – донеслись крики за нашими спинами. «Кажется, те двое уже наткнулись на охранника и сейчас поставят на уши все здание. Я бы мог разрешить проблему прямо отсюда, но лишнее убийство сейчас, даже одного из них, может моментально стянуть в свою точку все здание. Чертовы рации!» Когда дверцы подземного лифта захлопнулись и нас плавно потянуло вверх, я перевел дух. Навалился на перила и расслабленно подставил лицо яркому плафону. Марта ахнула. «Что с твоим лицом?» Я вздрогнул, предположив не весь что, но спохватился, что она меня еще просто толком не видела после злоключений на острове. «Ерунда», — бодрым голосом протянул я. «Просто слишком близко к сердцу воспринял твои вкусовые предпочтения». Она непонимающе вскинула бровки. «Ну, ты забыла. Говорила же, что мужская красота должна быть обратно пропорциональна женской», — напомнил я. «Шрамы. Опыт». Она издала странный звук, похожий то ли на всхлип, то ли смешок. Ее ладонь неожиданно мягко коснулась моей щеки. Я прикрыл глаза на какое-то мгновение, начисто забыв, что через несколько секунд лифт остановится, и мы окажемся в холле, переполненном вооруженными и агрессивно настроенными людьми. Наконец прозвучал торжественный сигнал. Я приобнял Марту. «Верь мне». Дверцы разъехались, и все присутствующие в холле одновременно развернулись к нам. Мы сделали шаг. Еще один. Лифт за спиной захлопнулся. Один из военных показал пару интенсивных распальцовок своим ребятам, и те, подняв винтовки и дробовики, пошли к нам. Марта уткнулась лицом в мое плечо. Мой взгляд со стороны был расфокусированным и отрешенным. На деле же я был ужасно сосредоточен на всех присутствующих разом. Сделав с девушкой несколько плавных шагов в сторону, я успел вовремя освободить проход военным, которые вкрадчиво прошли в полуметре от Марты. Правда, один из них проводил нас удивленным взглядом. Он ткнул в плечо товарища. «Эй, ты это видишь?» — указал он дулом прямо на меня. Тот повернулся в нашу сторону, вглядываясь куда-то в дальний край коридора. «Ты про что?» Заметивший нас уже хотел объяснить, но вдруг его собственное мнение показалось ему таким ничтожным и до смешного нелепым, абсурдным. Товарищ смотрел прямо и недоуменно. Воля и уверенность под его взглядом растекалась, словно шоколад под жаркими лучами солнца. «Показалось», — тряхнул он головой, и они присоединились к отряду изучать лифт. Мы мелкими шажками приближались к выкорчеванным парадным дверям, над которыми уже суетились механики и пара ученых. Мимо нас проходили военные и почесывающие затылок охранники. Украдкой, поглядывая на них, я дивился, насколько же они соответствуют своему облику. Все на одно лицо. Мне невольно вспомнилось недавнее замечание лектора про то, что куда ни глянь, типичные лица. Предположи, не прогадаешь. Многие провожали нас неверящим взглядом и терли веки. Некоторые вообще останавливались и неотрывно смотрели нам в спину. Обстановка становилась все напряженнее. Но ее мгновенно разрядил ученый, что вдруг расхохотался как безумный и стал со остервенением рыться в мусорной корзинке. Парочка людей, помявшись, все же к нему присоединилась, хотя толком и не понимая зачем. Механик, стоявший прямо в зияющем проеме сломанных дверей, вдруг упал и закувыркался по полу, как сильно напившийся друг жениха на свадьбе. Марта не разжимала глаз до тех пор, пока не подошла к самому выходу, как внезапно нам преградил дорогу явно чем-то раздосадованный лаборант. «Мне очень жаль», — загробным голосом начал он под обалденный взгляд Марты. «Но две партии из семи пришли с бракованным субстратом». Я ему сдержанно кивнул. Тот покачал головой в ответ и пошел дальше. Мы вышли на улицу. Здесь все еще стояла ночь, но на восточном небосклоне уже понемногу светало, и очертания химзаводов подсвечивала мутно-золотистая аберрация. Только спустя секунду я понял, что чего-то не хватало. «Смотри», — Указал я Марте на то место, где раньше высился гарнизон из неподвижного тумана. Сейчас его там не было. Лицо Марты помертвело, и она упавшими глазами обвела небо прямо над нами. «Быстрее!» С неожиданной силой она потянула меня к первому же выдвижному лифту. Не успев толком рассмотреть то, что ее так напугало, я растерянно поддался вслед за ней. «Где он?» Дожидаясь лифта, Марта то и дело нервно вскидывала голову. «Трансфигурируется в боевой режим?» Я глянул в затянутое туманом небо еще раз. Мне оно казалось таким же, как и прежде, в том числе и в аллиноцептивном спектре. Разве что воздух погуще стал, что ли? Как только мы зашли в тесную кабинку, девушка облегченно выдохнула. «Все, обошлось», — сказала она, и, счастливо рассмеявшись, бросилась мне в объятия. Я с готовностью ее схватил, почувствовав себя так хорошо, как мне не было даже в моменты стимуляции мотивационного ядра. Хотели прижаться к друг другу еще сильнее, но нам помешал ее живот. «Вот тебе и сходила на тренинг», — подметила она с горькой иронией, смерив его взглядом. Мы снова посмеялись, но уже с некой неловкостью. «Что происходило со всем персоналом?» — наконец спросила девушка. «Я знаю, что это ты, но как?» «Месяцы практики», — махнулся я. «Да и только. Но на самом деле нам сильно повезло». «В плане?» — напряглась Марта. «Мозг тот еще музыкальный инструмент. Вовек не освоишь. Да и слух у меня так себе. Грубо я играл», — признал я, вспоминая. «Скажем так, я задавал ритм, а доигрывали мелодию они уже сами. И почти всегда так, как нам только на руку». «Так все-таки ты научился читать мысли?» — воскликнула она. «Да нет. Я создавал соответствующую площадку для их возникновения. Или же, наоборот, препятствовал им в самой обобщенной форме. Читать мысли невозможно. Говорил же». Она возложила руки мне на шею. «Я дам тебе на это второй шанс». Ее потеплевшие глаза встретились с моими. «Что сейчас в моих мыслях?» Ее лицо медленно приближалось. Зовущие чувственные губы чуть приоткрылись. «Будущее», — уверенно предположил я, и наши рты слились в одно целое. Но не успел я раствориться в этом долгожданном, порядком изъезженном в моих грезах миге, как кабинка дернулась, грубо разъединив нас. Створка отъехала, приглашая в подземный вестибюль, где в монотонном нетерпении жужжал электропоезд. Марта сжала мою ладонь, и мы направились к вагончику, но на полпути я замер. Ее рука натянулась, словно поводок на шее излишне дружелюбного пса, плечом развернула ко мне. Серебристые глаза с удивлением воззрились. «Что такое? Почему мы остановились?» Мягко высвободив ладонь из ее взмокших пальцев, я неохотно выдавил. «Я должен закончить». Она неверяще отступила на шаг. «Зачем? Они еще не хватились нас, мы же успеваем уйти». «Ты не понимаешь», — сокрушенно покачал я головой. «Они никогда не оставят нас в покое». «Так мы спрячемся?» Марта схватила меня за руки. В ее тревожно расширившихся глазах читалась мольба. «Где хочешь. Мы спрячемся в другой стране. Только ты и я». Ее взгляд скользнул по своему круглому животу. «Втроем. Они нас не найдут». «Нет. Я должен покончить с ними. Я должен. Прошу тебя». «Я должен», рявкнул я, и раскатистое эхо прокатилось по тоннелю. Девушка в ужасе отшатнулась. «Я должен быть уверен, что они больше никого не потревожат, Марта!» Смягчившимся голосом добавил я, но ее лицо по-прежнему не покидал испуг от моего крика. Между нами буквально на глазах начал разрастаться непреодолимый ров, пропасть, отчуждающая друг от друга. Мне страстно хотелось схватить ее в объятия, внушить, что впредь мы будем вместе, но я знал, что если обниму, то уже никогда не ступлю обратно в лифт. «Пожалуйста, садись в поезд и дожидайся меня там», — раздельно произнес я, указывая пальцем на перрон. «Я догоню тебя, обещаю». Марта все еще остолбенело всматривалась в мое потемневшее лицо, будто в надежде, что сейчас я выкрикнул, что это всего-навсего лишь шутка. Но я отвечал ей совершенно неумолимым взглядом. Наконец она кротко кивнула и забралась в вагон. «Я скоро вернусь», — повторил я, чувствуя себя виноватым и раздраженным одновременно. Электропоезд тронулся с места и быстро исчез в черном туннеле. Вместе с ним будто погас последний лучик света, оставив меня одного во всепоглощающей тьме одиночества. «Это ненадолго. Не буду церемониться. Просто опрокину здание и все», — воспаленно размышлял я, справляясь с неприятными чувствами. Забежав обратно в лифт, я ткнул верхнюю кнопку. моменту, когда лифт выдвинулся на поверхность, мой ум уже был ясен, а мысли были острее бритвы. Я беззвучно скользил по воздуху к ненавистному небоскребу, упиваясь близостью цели. Так близко, уже совсем рядом. Да, теперь я мог без лишних сантиментов и уловок себе признаться, что ждал этого мига очень давно, с самого начала. Меня распирало от силы, которую необходимо было измерить. И лучшим измерительным прибором, чье разрушение не вызвало бы ни капли угрызений, стояло сейчас передо мной. Высокое и непоколебимое в правоте того, что разворачивалось за его неприступными стенами. Но пришло время им пасть. Прикрыв глаза, я сфокусировался на винтовках всех военных, что только попадали в аленоцептивный обзор. Ствольный канал каждой из них неслышно сузился, как коронарный сосуд при ишемии. Теперь, если вздумают выстрелить хоть раз, то непременно пожалеют о содеянном. Закончив с этой небольшой превентивной мерой, я отступил на несколько шагов от здания. Смерил его взглядом до хруста в шейных позвонках. Затем медленно и торжественно, как дирижер, вытянул руки вперед и прохрустел пальцами. Те щелкали звонко, с металлическим отливом. «Пора». Бледная ладонь хищно раскрылась, как если бы изготовилась схватить противника за горло. В просвете между большим и указательным пальцами в удручающем предчувствии застыл весь дом. Один из членов раннего заседания обратил внимание на внезапно покатившийся карандаш. Перехватив его, он оглянулся на разгоряченных и захваченных решением экстренных вопросов коллег, но те явно ничего не замечали. Тут покатились еще несколько, прямо под замершими взглядами их владельцев. Офисное кресло полусонного организатора заседания, что развалился за дальним краем стола, неожиданно поехало и врезалось в стену, разбудив и переполошив в нем сидящего. Все беспокойно повскакивали со своих мест и бросились к окнам. Неясная, затянутая пеленой картинка за окном немного кренилась, как на неудачной фотографии с заваленным горизонтом. Угол ее наклона прямо на глазах становился все больше и больше. По батареям и вентиляционным трубам прокатился железный стон, далекий и приглушенный, как будто из недр уставшей земли. У двери быстро образовалась жестокая и визгливая давка. Но один из членов все еще стоял возле окна с раскрытым ртом, не веря в происходящее. Шаря глазами, он вдруг наткнулся на маленькую, черную фигурку в самом низу, на площадке, что странно стояла с вытянутой рукой, будто моля о помощи. Прошло еще немного времени, прежде чем он все понял, как за его спиной со свистом поехал длинный стол и загрохотал шкаф, изрыгая из своих вылезших наружу полок папки с чертежами и инновационными проектами, релизу которых уже не суждено было произойти. Небоскреб неохотно кривило, но несущие конструкции были гибкими, а винтовые опоры прочными, так что он напоминал сейчас согнувшуюся под порывом ветра голую осину, что как ни в чем не бывало выпрямиться, стоит только погоде проясниться. Но был у нее предел упругости, а у моих возможностей предела никакого нет. Где-то высоко вверху оглушительно лязгнуло. Не выдержав перегрузки, одна из несущих колонн лопнула, как сломанная спичка, буквально выплюнув вместе своего излома крепящиеся к ней плиты и несколько окон. В 10 метрах от меня градом посыпались стекла и куски стройматериала. Звонко запрыгали по асфальту ободранные штыри. Стараясь не отвлекаться, я надбавил сил, и в точке перегиба по фасаду всего небоскреба пробежала расселина. Угловой этаж, которому вынесло стены, стал расширяться, будто разрываемая руками пасть. А железобетонные ригели над ним истерично визжали и, как ребра из порванной грудной клетки, лезли наружу. С противоположного угла здания громоподобно протрещало. Несущая конструкция по обеим сторонам не вытерпела напор, и небоскреб перекосило, как от внезапной желудочной колики. Снова пошел ливень из гремящей арматуры и осколков, но уже по всей территории вокруг. Я нетерпеливо отмахнулся свободной рукой от падающих прямо на меня обломков, и те унесло в сторону. Раздался протяжный вопль, и рядом со мной расплескало какого-то военного. Из покосившегося здания начали выпрыгивать люди. Отлетев чуть подальше, я уже было снова вознес ладонь в диктаторской стойке, как что-то ужалило меня под лопатку. А яд мгновенно растекся по всему телу, причиняя невыносимую, но быстро отступающую боль. Скакнув вслепую на несколько метров вбок, я перекувыркнулся и стал дико оглядываться, выискивая гнусного врага. Но никого не было. Но тут, в алиноцептивном спектре, я ощутил размытую и светящуюся угрозу откуда-то сверху, с размаху сделав пространство перед собой непроницаемым настолько, что об застывший воздух можно было разбиться, как об стену, я все равно получил новый заряд боли, пронзивший все тело до самых кончиков волос, что гребнем вздыбились на затылке. Хрипло закричав, я прыгнул изо всех сил вверх, приземлившись рядом с одним из химзаводов. Что-то смутное и заметное только в поле моего нечеловеческого чутья быстро поплыло в ту же сторону. Ослепительная сила перетекала в нем с места на место, как если бы оно было бесформенным, аморфным, но безусловно контролируемым. Во мгле промелькнули фиолетовые искры, и тут до меня наконец дошло. Я ужасно сконцентрировался на материи вокруг себя. Вычленив шныряющую в ней сущность электронов, я оказал на них свое деспотическое влияние, на которое только был способен. Меня заключило в кокон неподвижных, как сама смерть, электрических полей. Подлетевшее облако из бушующих разрядов стало раздуваться и расти. Его будто пучило, искры в нем стали пролетать гораздо чаще. Я напряженно ждал, как вдруг ярко блеснула молния. Симпровизированное защитное поле на доли секунды заискрилось, а затем меня вновь пронзило обжигающей болью. Трясущимся взглядом я успел заметить, как между руками и ребрами проскакивали дуги разряда. Я бессильно рухнул на колени, от рукавов и подола моей накидки валил дым. Если бы мое сердце еще билось, то остановилось бы именно сейчас. Подняв потрескавшиеся глаза на темное облако, я заметил, как его пучит снова. Меня охватил животный страх. Еще раз я могу и не выдержать. Мозги расплавятся. Собравшись силами, я снова прыгнул вверх и полетел на покосившуюся крышу небоскреба. Облако устремилось вслед. Мимо просвистело нечто тяжелое и страшное. Мельком отследив его алиноцептивный шлейф, мне показалось, что это бронебойный снаряд. Где-то рядом слышалось эхо вращающихся лопастей вертолета, а снизу прямо под домом исступленные крики людей. Заложив вираж вокруг верхушки здания, я с ужасом понял, что облако не отстает, и на крыше меня достанет точно так же. Да кто им управляет, черт возьми, неужели оно живое? Еще один заряд пронесся совсем рядом, снеся часть парапета и обдав меня фейерверком из алюминиевой крошки. Я камнем полетел вниз и тут же дернулся влево, сбивая траекторию возможного огня. Петляя, словно мотылек, в жаре костра я вылетел за пределы айсберга и затаился на крыше бутафорского завода. Преследующее меня облако замерло точно напротив, но не дальше четко очерченной территории, где заканчивался асфальт. Перейдя взгляд вниз, я заметил под асфальтом переливающиеся потенциалы действия. Так вот как. Так вот зачем нужны были эти сверхпроводники. Стало быть, этот туман весь состоит из наночастиц или чего-то вроде того, а управляются они магнитным полем, что индуцирует этот хитроумный асфальт. Решив проверить свою догадку, я взмахнул рукой, и часть асфальта прямо под грозовым облаком снесло ссадиной. Брызнула пыльная крошка, звоняла мальтой. Оформленный туман будто размяк и превратился в бублик, что тут же стекся в прежнюю форму, но уже над уцелевшей стороной асфальта. И этим они хотели меня остановить? Я смеялся, когда над бреющим полете разносил их высокотехнологичный асфальт в щебенку. На территории гремела гусеницами бронетехника. Вокруг здания кружили боевые вертолеты. Обезумевшие от страха военные всякий раз беспорядочно палили в туман, где после пролетающего меня раздавался грохот. У многих основание винтовки беспричинно взрывалось, в лучшем случае обезоруживая, в худшем повреждая ладони и глаза. Один из вертолетов с неожиданной силой тряхнуло и повлекло вниз чуть ли не хвостом кверху. Над самой землей пилоты предприняли попытку выпрыгнуть, а потерявшая контроль махина врезалась в танк. Взрывом округу осветило так, что, несмотря на дым и туман, на какую-то секунду отчетливо проступила вся местность. Людей было не так уж много. Оставшиеся не смогут меня отвлечь. Замерев напротив здания, я снова принялся его ломать. Покосившаяся верхушка неповоротливо заерзала. Звук гремящих и лопающихся стен разрывал барабанные перепонки. Сверху обрушивалась лавина строительного песка вперемешку с массивными плитами и погнутыми балками. Сделав рукой резкое движение, я заставил верхушку еще сильнее просесть. Изогнутые до предела опоры застонали. Кусок здания размером с десяток этажей полетел вниз, Осознав размах возможных последствий, я все же отскочил подальше гигантским прыжком. Грохот стоял такой, что у меня невольно содрогнулись колени. Пыль поднялась до небес и, смешавшись с туманом, сделала обзор местности для обычного человека практически невозможным. Да и мне, честно говоря, уже было труднее ориентироваться аленоцептивно, так как изображение становилось зернистым, шумящим, словно на потрепанной временем фотопленке. Пора бы уже возвращаться к Марте. На хате из оставшихся 20 этажей, как из жерла вулкана валил дым, они все еще стояли, упрямо и не сломленно, как некогда покореженный колпачок от ручки в моей ладони. Меня охватило нездоровое возбуждение. Раскинув руки, как если бы растягивал пружинный эспандер, я стал отслаивать несущие стены здания, как листья кожуры с початка кукурузы. Те длинными пластами опадали, оголяя внутренности этажей. По ним суматошно бегали выжившие люди. Резким движением ладони я пошатнул остаток здания, чего его каркас угрожающе затрещал по швам, а этажи стали массово проваливаться друг в друга. Внезапно по моей вытянутой руке что-то ударило. Лицо окропило собственной кровью, а пальцы занемели, отказываясь сгибаться. «Черт!» – прошипел я, зажав целой рукой пробитое насквозь предплечье. Из сквозной раны поднимался запах паленого мяса. Бешено озираясь, я пытался определить, откуда прилетела пуля, но глаза были бессильны. Аленоцепция пожимала плечами, слишком много воздушной взвеси. Я взмыл наугад вверх, но не успел вознестись над пылевым заслоном, как буквально над ухом вжикнул полуметровый снаряд, а вслед за ним испещрили воздух со всех сторон еще множество мелких пулек. Одну из них, несущуюся прямо в голову, я каким-то чудом успел перехватить волей и остановить буквально у носа. Метнувшись в бок, я суматошно подумал, как же они различают живую мишень в этом аду. Должно быть, с помощью тепловизора. Отвлекшись на изоляцию тепла от своего личного пространства, я пропустил мимо себя еще один рой пуль. Внезапно мир полыхнул багровым пламенем. В глазах все перевернулось, и в следующий миг я с размаху приложился о развороченный асфальт. В голове страшно звенело. Внутри нее словно крутился гироскоп, что бесконечно путал положение тела. С третьей попытки я таки оперся рукой в землю, чуть привстал, пытаясь поймать равновесие и вспомнить, что только что произошло. Мысли путались. Кажется, там наверху мне в висок с размаху заехали битой. Вторая рука слепо нашарила занемевший висок, там было все липко. Пальцы нащупали какой-то штырек. Дернув, я извлек из кости крупную деформированную пулю. Я глядел на нее остановившимися глазами, пока рядом опять не начал взрыхляться от чьих-то очередей асфальт. Закричав от ярости, я выбросил ладонь вперед, ломая перед собой пространство. Туман впереди скрутило и засосало, как воду, в сливное отверстие ванны. Вдалеке донесся чей-то удаляющийся крик. Встав на подрагивающие ноги, я прыгнул ввысь. Но стоило только вырваться из всей этой непроглядной мути, как по мне открыли настоящий артиллерийский шквал огня. Выставив руки, я с рычанием отклонял большинство снарядов, но мелкие все равно умудрялись пролетать сквозь волевой заслон, продырявливая мою армейскую накидку, вгрызаясь в ноги, в туловище, застревая в костях. Чуть не плача от боли, я продолжал нестись вверх в надежде затеряться где-то высоко, в уже начинающем светлеть небе. С подола разорванной накидки веером срывались капли крови, трассируя и выдавая мое передвижение. Внезапно воздух вокруг невыносимо задребезжал, как если бы я очутился в плену гигантских и хриплых голосовых связок. Это чувство было мне уже знакомо. Оно затмевало собой все. Свободу от инфразвука я ощутил только внизу, когда опять жестоко рухнул на спину. И вновь на меня посыпались секущим ливнем пули. Бессильно отвернувшись от них, я пополз навстречу неясным силуэтам руин от небоскреба в надежде укрыться от огня. Где-то совсем рядом жахнул ракетный удар, оглушив и отбросив меня в обратную сторону. Очередная волна контузии, прокатившаяся по изрешеченному телу, сделала мысли равнодушней. Я начинал смиряться с тем, что мне не выбраться, но... Неужели мне больше не суждено увидеть Марту? Она меня ждет. «Она меня ждет», — глупо повторил я внутри себя, чувствуя, что вес этих слов с геометрической прогрессией растет, заполняя собой все сознание. Я обещал, что догоню, и она ждет. В моей голове зарождалось зерно невыносимой истерической ярости. «Она ждет, а они задерживают». Я поднялся на одних пятках. Меня душило от распирающих эмоций. Им было слишком тесно, слишком яркие и обжигающие. Чистая энергия, что стала преобразовываться в избыточное тепло. Воздух вокруг меня начал пугающе быстро раскаляться. Но я не чувствовал его температуры, я все равно был горячее. Я был его источником, навредить он мне никак не мог. Свистящие со всех сторон пули оплавлялись, обжигающим плевком расплескиваясь о грудь. Я силой вознес руки к небу, и туман вокруг меня стал багроветь. Пыль испарялась. Я разгонял море частиц вокруг себя, с психопатическим нажимом изрисовывая ими пространство. Через несколько крайне напряженных минут, когда пальба прекратилась, со всех сторон вдруг стали доноситься испуганные крики. Я стоял все в той же позе, поглощенный все той же сводящей с ума деятельностью. В голове будто зажегся вечный двигатель. Одна и та же повторяющаяся самовосполняющаяся мысль. Сжечь их всех. Разбитый асфальт вокруг меня сворачивался комками. Спекался, начинал течь маслянистым ручейком. Арматура и штыри, торчащие из обломков, стали опадать и размягчаться, как разогретый в ладошках пластилин. Дивизия спецвойск вперемешку с неприкосновенными, что в кольцо зажало утонувший в дыму айсберг, в смятении отступала. Туман, что они окружили, наливался свекольным цветом и от него разило жаром преисподней, от которого всем становилось трудно дышать. Несколько уже успели упасть в обморок. Наземная техника, танки и зенитные установки тяжело разворачивались назад. Из некоторых броневиков с воплями выскакивал экипаж. Их лица были красными, распаренными, а руки обожжены. Колеблющаяся марево всходила над опаленными останками небоскреба. Становилось все хуже. Те, кто все еще были оснащены тепловизорами, с криками сбрасывали их с себя. Устройство уже не просто обжигало лицо, но и выходило из строя от сплошных желто-оранжевых расцветок. Многие кашляли и зажимали рот, опасаясь обжечь легкие. От боевых комбинезонов и в том числе от спецкостюмов с напылением интерпозидиума всходил едкий пар. Видимость от испарений ухудшилась настолько, что военные стали врезаться друг в друга, спотыкаться на ровном месте, беспорядочно метаться, подрывая строй. Некоторые продолжали палить навскидку в пылающую сердцевину тумана, но вскоре не выдерживали и своим сбрасывали с себя всю металлическую амуницию, что уже начинало понемногу олеть. Всю территорию айсберга наполнили душераздирающие крики, что быстро обрывались или терялись в гуляющем смертоносном жару. Оставались лишь немногие, удачно спрятавшиеся в руинах или спускающиеся в метро на лифтах. Но вся тонкая электроника от экстремального перегрева выходила из строя. Военные застревали в кабинках и медленно томились в жаркой агонии. А плавящиеся буквально на заслезившихся глазах железобетонные руины оседали и придавливали схоронившихся под ними жертв. Воздух непосредственно возле меня уже достиг сверхтемператур и стал отчасти текучим. Это была уже плазма. Ее потеки овивали жесткую и неприступную прослойку моего личного пространства. Сжечь их всех безостановочно билось в моих мыслях, хоть сила и продолжала исходить от меня непрерывным, пульсирующим смертоносным сиянием. Где-то с задней мыслью я четко ощущал, что моя нервная система работает уже на последнем издыхании. Но я не мог остановиться. Мое желание превратилось в судорогу, в измученную мышцу, которую свело в неконтролируемом усилии и больше не разгибает до тех пор, пока не разорвет. Фундамент обрушенного небоскреба стал проседать. По всей территории бурлили вязкие и раскаленные лужи битума. Рыдала железными слезами бронетехника, людей же будто и не осталось вовсе. И тут пошли крупные оползни. Толстые и прочные слои первосортного бетона не выдержали запредельных температур. Все это место начало проваливаться под землю. И те, кто остались на подземных этажах, тоже не выживут. Внезапно месиво магматической жижи вздулось жирным и нетерпеливым пузырем. Прошли еще какие-то доли секунды, как вся действительность вокруг меня стала слепящей и очень агрессивной, неперевариваемой, расплющивающей мой защитный кокон чудовищной и не считающейся с любым сопротивлением силы. Я не мог сдерживать это ни секунды больше. Решение пришло в голову, прежде чем я успел его отклонить. Я сделал то, на что никогда бы не решился в здравом рассудке. Мгновенно сосредоточившись на земной инерции своего тела, Я ее бесповоротно обнулил и тут же из последних сил воссоздал перед собой непроницаемый барьер. Чувства исчезли. На какую-то секунду меня сжало в плоскость, а затем я ощутил такую боль, которую, готов поклясться, никому и никогда не доводилось испытывать раньше. Половина тела сгорала в реактивном огне, внутренности сплющило и перемешало, кости страшно изогнуло, в шее обрекающе хрустнуло.